Глава 23. Клим смотрел на протянутый к лицу прямоугольник со светлым экраном. «Что это?» Тонкие пальцы дрожали. Майя с трудом справлялась с волнением. «Он когда-нибудь оставит меня в покое?» «Думаешь, это Илья?» Клим хмурился, разглядывая короткий текст, явный вызов себе. Не верилось, что младший брат решился бросить ему вызов. «А кто еще? Мэр? Таня? Больше врагов у меня нет!» Майя кинула взгляд назад. Сейчас трехкомнатное помещение казалось не таким уж надежным. Клим проследил за ее взглядом. «Разве что ему снесло крышу? Не верю!» Он запустил пальцы в волосы. «Достаточно приставить к тебе пару телохранителей. Это акт устрашения. Хочет, чтобы ты психовала, нервничала каждую минуту». «И у него получается». Майя кивала на каждое слово. «Я психую и нервничаю». «Значит, он своего добился». Клим с ухмылкой смотрел на трусиху. «Не думал, что на сильную женщину так просто влиять. Нужно купить левую симку и с ее помощью тобой манипулировать». «Только попробуй». Она несколько раз глубоко вздохнула, выравнивая биение сердца. «Вот уж хрен. Второй раз я ему не поддамся». Уверенный взгляд улыбающегося хозяина дома и кивок тому в подтверждение. «Теперь у тебя есть я». Красивый, как дьявол, уверенный в собственных силах мужчина, который раз готов прийти на помощь. На сердце стало тепло. Рядом с Климом на самом деле спокойно. В голову пришла где-то подслушанная фраза. «Там, где заканчивается старое, берет начало новое». Клим не самый плохой кандидат для новой любви. Осталось узнать, нужна ли брошенная невеста владельцу завода. Его советом расслабиться и быть собой стоит воспользоваться. Она кивнула на дверь впереди. «Показывай, где в твоем доме столовая?» Майя шла по просторному светлому дому совершенно открыто, не пряча заплаканных глаз. Прямая спина, гордо вскинутая голова. Плевать, кто и что о ней может подумать. Главное, что сама все о себе знает. Слегка полноватая горничная, чуть за 40, подавала обед, ловя любое желание хозяина, с преданностью собаки заглядывая во властное лицо. Майя усмехнулась. Отлично подобранный Али экземпляр. Олицетворение молчаливой надежности в упаковке из кожи и мяса. Обед оказался вкусным. Не ожидала, что настолько проголодалась. Она ела с удовольствием, совершенно не стесняясь пристальных взглядов человека, с которым знакома всего неделю. «Полина будет рада, что смогла тебе угодить». Клим налил в высокий стакан свежевыжатый апельсиновый сок. «Угодить?» Майя с удивлением вскинула взгляд в синие омуты. «Я ничего не заказывала. Не хочешь ли ты сказать, что это сделала Аля?» Он сморщился, как от оскомины. «Нет, я». Рано утром, когда выезжали из гостиницы. Она несколько секунд не отводила глаз от уверенного во всем сильного человека, помнящего о мелочах. «Спасибо. Приятно». «Теперь можем поговорить, чего хочет от меня». Он хохотнул, но глаза оставались серьезными. «Будущая теща». Майя промокнула рот салфеткой. «Приятные беседы под закуски не получится». Клим нахмурился, мгновенно определив, что разговор будет серьезным. Он отодвинул тарелку и отправил горничную из столовой. «Все настолько сложно?» «Это тот компромат, о котором говорил Марк Эдуардович. С ним можно идти в прессу и свалить Васильева». Майя, несмотря на боль, кусала губы. «Нужен независимый журналист и издательство, что рискнут напечатать статью». «Есть электронные версии». Майя кивнула. «Да, и они тоже». Клим наклонился, вперевшись в голубые глаза. «Отбрось желание адвоката и матери. Ты не сказала самого главного. Что с этого будешь иметь ты?» «В этот раз мэр не сможет открутиться. Тут не экономическое преступление, а уголовка». Она прыгала мыслями с одного на другое. «Главное, правильно все разыграть». «Не забывай о сроках давности. Если не попадаешь в закон, проще договориться. Думай о себе в первую очередь. В который раз спрашиваю, что с этого будешь иметь ты?» «Срок давности. Закон». Голубые глаза тонули в отчаянии. «Неужели таким тварям всегда все сходит с рук?» Она с надеждой смотрела в глаза защитника. «Скажи, ты со мной? Мне это очень важно». Клим взял узкие ладошки в свои. Обоих уже не смущало покалывание в кончиках пальцев. Майя не дернулась. Он не отвел взгляд. «Ты еще не поняла? Я давно с тобой. Даже когда сдавал в полицию, прежде всего заботился о твоей безопасности. В руках охраны мэра тебе пришлось бы не сладко». Она нахмурилась, с удивлением понимая, что Клим прав. Почему раньше не задумывалась, чем мог закончиться ее бунт? Попади не в полицию, а к мэру. В третий раз Клим задавал один и тот же вопрос. «Ты ответишь о своей выгоде?» «Месть». Майя решительно мотнула головой. «Я не пойду на компромисс. Отец заплатит за изнасилование глупой, влюбленной в него стажерки. Я смогла жить дальше, а мама с тех пор не подпускала к себе ни одного мужчину». Клим опешил, с трудом переваривая услышанное. Он успел подумать о многом за минуты, что Майя металась в мыслях, но не об этом. Теперь понятно, почему Майя с Таней настолько похожи. Илья с легкостью обменял любовь на деньги. Не понял брат маленького нюанса. Любят не за что-то, а вопреки. Внешность играет последнюю роль в отношениях. Майя заплакала, не в силах говорить дальше, а хотела рассказать многое. Васильев лишил ее полноценного детства. Девочка Майя никогда не могла ответить на вопрос, кто ее отец. Дети жестокие. Каких только версий своего рождения она не выслушала от одноклассников за долгое время учебы в школе. Она снова почувствовала тошноту и вытянула руки из теплого плена. Слова Леры о возможной беременности всплыли в памяти. «Этого не может быть!» Майя зажала виски ладонями. «Что станет делать, если беременность окажется правдой? Позволить Илье называть ребенка своим?» «Ни за что!» Руки переместились на плоский живот. Хотелось кричать, но что толку? Сердце сжалось от страха. Что станет с девочкой, которую она родит? На что обречет ребенка? И выхода нет. Словно бег по кругу среди проклятий женщин ее семьи. «Успокойся и давай по порядку». Клим внимательно смотрел на побледневшую блондинку. Жест руками красноречивее слов. Он поднялся, не в силах оставаться на месте. Несколько нервных шагов по комнате, наполненной вкусными запахами. Минута у окна с видом на сад, с его буйством красок и звуков. Клим тер подбородок, прокручивая в голове возможные варианты дальнейших событий. Наконец принял решение и обернулся к замершей за столом блондинке. «Расскажи все, что знаешь, и тогда решим, что делать».